Глава 42. Лиза переигрывала начало уже в четвертый раз. Мысли о том, как ей придется расплачиваться за занятия, мешали сосредоточиться. Нужно играть, а там будь что будет. Не изнасилует же ее Влад. Если бы хотел, давно бы уже это сделал. А вдруг в ту ночь? Нет, глупости. И сейчас нечего бояться. Девушка затаила дыхание, полностью сконцентрировавшись на движениях пальцев. Они легко и точно пробежали по клавишам. Закончив самую сложную часть, пронеслись по оставшейся веселым галопом. Доиграв, Лиза подняла руки и почти свела ладошки в довольном хлопке, как сзади раздался голос Влада. «Может, тебе молоток дать?» «Я же говорила, с этим не могу помочь», — обернулась она. «У меня конкурс». «Зачем тогда по клавишам так лупишь? Тебе бы расслабиться. Хобби есть?» «Что?» «Хобби. Руками делаешь что-нибудь? Рисуешь, лепишь, крестиком, может, вышиваешь?» «Нет, у меня на эту ерунду времени не остается. «Это ерунда? Тебе бы здорово сейчас помогла. Иди-ка сюда, помассируем твои пальчики». «Начинается». Бросив взгляд на дверь, Лиза заметила, что та плотно закрыта. Когда Влад снимал с нее пальто, небольшая щель все еще оставалась. А если он заперся на замок? Не окно же выбивать, чтобы сбежать в случае чего. Тогда без ран точно не обойтись. Идем, идем, не бойся. Продолжая бояться, Лиза встала и осторожно подошла к Владу, сидящему на корточках перед шаткой деревянной конструкцией. Держи, красавца. Дрель? Какая же это дрель? Всего лишь шуруповерт. Успех свой повторила? Давай теперь мне помогай, как обещала. «Влад, пожалуйста, у меня конкурс через месяц. Мне нужно руки беречь». «Ничего им не будет, только на пользу пойдет. Иди сюда». Он поднял локоть так, будто собирался спрятать Лизу под крылышко. Почему-то ей вдруг захотелось там оказаться. Осторожно, боясь его коснуться, она присела рядом. Влад крепко обхватил ее за плечи одной рукой, другой подал шуруповерт. «Нежно как держишь. Лучше бы ты с роялем так ласково обходилась. Хватай посильнее, в шляпку вставляй. Крепко взялась, готова? Включаю». Лиза почувствовала в руках вибрацию. Саморез легко вошел в дерево, без усилия с ее стороны. «Получилось!» Она обрадовалась почти так же, как минуту назад чистой игре. «Еще один?» «Давай». «Попробуй, наставь сама». «Я не поранюсь, а если шуруповерт соскочит?» «Ты что? Собственным рукам не доверяешь? Они меня 4 месяца подводили. Только сегодня получилось все правильно сыграть». «Правильно? Еще нехорошо. Включаю». Это замечание задело Лизу. После него она не была готова даже удерживать шуруповерт в руках, не то что им пользоваться. Мотор зажужжал. Она снова ощутила вибрацию и зажмурилась. Все, ей конец. Открыла глаза, только когда жужжание прекратилось. Второй саморез вошел в дерево. Влад оказался прав, ей стоило доверять рукам. «А теперь иди играй. Я же всего 2 закрутила». Лиза ощутила разочарование. На удивление, этот процесс ее затянул. «Разве это помощь?» «Успеешь еще. Играй». Лиза послушалась. Из первых же тактов поняла, что Влад снова оказался прав. В пальцах все еще ощущалась вибрация, отчего они будто бы порхали над клавишами, еле прикасаясь. Именно этого эффекта и требовало произведение — легкой, невесомой игры. «Одолжишь мне его на выступление?» — поинтересовалась Лиза. «Это Ленькин, у него попроси. Мой для тебя тяжелый слишком». Он кивнул на шуруповерт, который уже полчаса лежал без дела в противоположном углу. «А где Леня?» Она на всякий случай осмотрелась. «Устал? Пошел домой», — ответил Влад и протянул руки к ее ушам. «Так что нам придется закончить здесь все вдвоем. Пока не соберем, домой не отпущу». Кончики его пальцев скользнули по ее шее к ключицам. Лиза вздрогнула. По коже пробежали мурашки, а соски мгновенно затвердели и уперлись в поролоновые чашечки бюстгальтера. Влад собрал ее волосы в хвост и спрятал под воротник водолазки. Лиза оглянулась. «Нам же не нужны травмы, да?» — спросил он, глядя на нее тем самым наглым и влажным взглядом. Чувствуя, как горят щеки, девушка отвернулась. Подняла шуруповерт, нацелилась. Когда очередной саморез мягко вошел в дерево, а жужжание стихло, послышалась мелодия. Лиза оглянулась. Влад сидел за роялем и играл что-то эмоциональное. Она такое не любила. Ей всегда нравилась более сложная музыка, в которой нужно было разгадать логику. И все же его исполнение цепляло. Захотелось подойти ближе и послушать. «Нравится?» — поинтересовался он, доиграв. «Ну, такое. Я не сильно люблю все эти слащавые мотивы, повторы, нарастания». Почему-то не хотелось признаваться, что она и правда прониклась его игрой. «А что это? Эйнауди?» «Нет. Всего лишь я». «В смысле? Ты это сам сочинил?» Лиза зажмурилась, сообразив, что не стоило называть его работы слащавыми. Теперь он наверняка выставит ее за дверь. «Сочинил, громко сказано. Это просто импровизация. Никогда не пробовала?» «Нет, у меня так не получится. Я исполнитель. У Платона здорово получается сочинять. Он станет знаменитым композитором». «Иди сюда». Влад подвинулся и похлопал по свободному краю банкетки. «Садись, я тебя научу». «Я не смогу, у меня мозг по-другому устроен». «Идем, говорю». Хорошо, что они вдвоем. Хотя бы не будет свидетелей ее провала. Правда, позориться перед Владом тоже не было желания, но он сам настоял. Она присела рядом. Сквозь капрон колготок почувствовала тепло его ноги. «Что нужно делать?» «А сама как думаешь?» Влад посмотрел на нее тем же взглядом. «Что это за вопрос такой? Он вообще о чем?» Лиза поежилась, как от холодного ветра. «Проанализируй». Он развернулся к роялю, наиграл пару аккордов левой рукой. «Мелодия как будто растягивается слева направо, а потом обрывается». «Так, что еще?» «Все время повторяется, постепенно поднимается». «Хорошо, теперь правой». Лиза проследила за движениями его пальцев. Не слишком длинных, в этом Платон был прав. Но отдохнула ли на Владе природа? Пока она не была готова ни согласиться с этим утверждением, ни опровергнуть его. Простая мелодия повторяется в пределах одной октавы. «Точно. Давай-ка сама». Он встал, а Лиза почувствовала, как по согревшейся от его тепла ноге побежал холодок. «Садись ровно, начинай с правой». Девушка повторила аккорды, которые он наиграл первыми, сыграла в другой тональности, сократила начало, добавила пару нот в конце. «Нет, нет», — опустил ладонь на ее пальцы Влад, — «ты слишком быстро меняешь. Добавляй новое постепенно. Сдерживайся». «Хорошо, поняла», — кивнула Лиза, повторила все сначала, чувствуя себя первоклашкой, выводящей первые звуки. На этот раз обошлось без самодеятельности. «Не бойся сменить мотив. Это же твоя импровизация, не нужно повторять за мной». Лиза вывела новую мелодию. «Здорово. Давай попробуй правой». Он присел рядом на корточки, Лиза поднесла руку к клавишам, но тут же отдернула. Рука дрожала. Влад это заметил и положил ладонь ей на спину. «Сыграй любую короткую фразу, все, что придет в голову. 3-4 нотки». Лиза так и сделала. Вышло неплохо. Но когда она сыграла еще пару нот, получился отрывок из «Элизы» Бетховена. «Вот видишь, у меня мозг по-другому работает, я не сочиняю, а повторяю то, что уже играла раньше. И так всегда. Какую бы мелодию ни сыграла, она мне вечно что-то напоминает». «Ну и здорово! У тебя большой багаж знаний. Используй эту базу для импровизации. Не вспоминай, на что это похоже. Просто играй дальше. Создай из этого свое». Лиза попробовала еще раз. «Очень красиво. Теперь соедини все вместе». Она послушалась, больше думая о его руке, спустившейся на талию, чем о мелодии. «Здорово. Обычно это повторяется 3 или 4 раза, да? Только левая меняется». Вместо ответа Влад развел руками и встал. Он отступил на шаг, а Лиза принялась играть то, что сама сочиняла на ходу. Все та же мелодия постепенно перешла в новое тревожащее настроение, ее настроение. Еще несколько повторений, и яркое чувство погасло, а на его месте вдруг оказалась пустота, затягивающая, глухая. пустота их спаленной квартиры. Резко, сама того не ожидая, Лиза оборвала ее взрывом звука. Это ресторан с толпой людей, глазеющих на нее в промокшей одежде, врывающийся внутрь Платон. По коже побежали мурашки. Следом их тихий разговор и легкое прикосновение губ к щеке на прощание. Нейтральные монотонные ночи без сна. Глупые дни непонятного ожидания. И вот, наконец, новый взрыв звука. Это сегодняшний день. Потеря инструмента. А вот и тепло от прикосновений Влада. Сколько нелепых переживаний в одной простенькой мелодии. Неудивительно, что неоклассика всегда казалась ей сопливой. Доиграв, она убрала руки с клавиш. Вместо комментариев Влада услышала жужжание шуруповерта. Даже не дослушал.